24 мая в Пхеньяне состоялись переговоры между членом Политбюро и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ли Суяном и генеральным секретарем Фронта освобождения Мозамбика Элисео Жуакимом Мачабой. На переговорах еще были работники ЦК Трудовой партии Кореи и члены делегации Фронта освобождения Мозамбика. Обе стороны проинформировали друг друга о деятельности своей партии и обменялись мнениями о дальнейшем развитии двухсторонних отношений и вопросах, представляющих обоюдный интерес. Глава мозамбикской делегации сказала, что от имени председателя Фронта освобождения Мозамбика и президента страны Филиппе Засинту Нюси и Фронта освобождения Мозамбика горячо поздравляет Ким Чен Ына с избранием председателем Трудовой партии Кореи на 7-м съезде партии. В тот день ЦК Трудовой партии Кореи устроил прием в честь мозамбикских гостей.